Дружба и учеба. Мальчики дружат совершенно не так, как девочки. Однажды мы были в гостях. Две хозяйские дочки и две маленькие гости играли в детской комнате. Час тишина, второй час из детской ни звука. Я стала ерзать на стуле, подумала, померли, что ли. Вслух спросила, они там не заснули? Почему заснули? Удивились родители. Просто играют. Я пошла удостовериться. Действительно, спокойно играют с куклами, с детской мебелью и посудой. Тишь, гладь, Божья благодать. У нас по-другому. В аналогичной ситуации. У нас гости, сыновья с друзьями, с соседскими мальчиками, изолированы в детской. Какое-то время тихо. Наверное, с конструкторами занимаются или железную дорогу собирают. Но потом начинается. Шум, стрельба, вопли. Гости смотрят на нас с удивлением, потому что мы с Женей спокойно продолжаем беседу. А моя мама также спокойно в своей комнате читает книгу. Гости нервничают. Что у детей происходит? Обычная война. Пожимаю плечами. Можно посмотреть? Пожалуйста. Мы заглядываем в комнату в момент, когда атака перешла в рукопашную. Бойцы вылезают из-под стола, выскакивают из платяного шкафа, спрыгивают со второго яруса кровати. На ковре в центре комнаты образуется вопящий клубок мальчишеских тел. Перекрикивая шум схватки, одна из гостей восклицает. «Они могут травмироваться!» «Естественно!» — громко отвечаю. «Какая война без ранений?» «Эй, войско! Ну-ка, встали все на ноги! Быстро!» «Никто не пострадал!» «Орите потише». «Орать потише», — ехидничает Женя. «Это ты здорово сказала». «Пойдемте за стол», — приглашаю я друзей. Супруги, у которых две дочки, когда мы вернулись к столу, переглянулись. «Как хорошо, что у нас девочки. Я их понимаю». «И у вас часто такой бедлам?» «Всегда, когда приходят друзья Никиты и Мити. Это же мальчики». «Мальчики». Обращаюсь я теперь к присутствующим мужчинам. «Вы просто себя забыли. Зона агрессии», — стучу себя по лбу. «Чего-чего?» — не понимают меня друзья. Поясняю. «Зона агрессии в мозге мужчин намного больше, чем в женском мозге. Можете себе представить человеческую историю наоборот? Бесконечные войны, в которых армии женщин, а не мужчин». Бьются на поле брани, штурмуют крепости, плывут на хилых посудинах неведомо куда. Да нам, женщинам, это даром не нужно. А у вас зона агрессии. Насмешливо кручу пальцем у виска. Она-то и требует постоянного выхода энергии. Обуздать взрослого мужчину сложно, пацана обуздывать вредно. Эта проклятая зона еще и за психическое здоровье отвечает. Хотя, конечно, иногда подмывает. Вставить им кляпы в рот, спеленать, как мумии, насладиться тишиной. Родители девочек снова обменялись понимающими взглядами. Я их понимаю. К вопросу о травмах. Когда я второй раз для хорошего роста волос решила остричь детей наголо, эта стрижка называется Подкотовского, на обратном пути из парикмахерской, сыночки, я вам расскажу про легендарного героя гражданской войны. Случилось массовое травмирование. Никита решил попробовать слезть с верхней двухъярусной кровати головой вперед и врезался в последнюю ступеньку. Над правым глазом у него расплылся синяк. Под левым глазом синяк он получил в результате плохого маневрирования. Мчался в свою комнату, поскользнулся, припечатался к углу стола. Митя фингалы заработал не по своей вине. Прямо сказать, от родителей подарочки. Я сына не заметила, открывала дверцу тумбочки. Дверцу заела, Митя склонился, я рванула дверцу и заехала ему по лицу. Под правым глазом синяк, под левым папа постарался. Утверждал, что, мол, Митька сам виноват. Они играли, боролись, Женя выставил кулак, Митя в полусхватке на этот кулак и налетел. Нарочно не придумаешь. У двух сыновей мордашки украшены фингалами. И еще мальчики лысые. Сочинишь — не поверят. А ведь было. Иду с ними по улице, народ озирается, народ в шоке. Два ребенка, стриженные под уголовников и отчаянно избитые, а мамашки хоть бы хны. Но никто не схватил меня за руку, не отвел в милицию. По дороге встретилась будка фотоавтомат, и я решила, что момент надо увековечить. Мы заснялись. На ленточке с четырьмя мутными фото мы смеемся. Счастливая мама и радостные глаза детей в темном окружении фингалов. У Никиты друзья не переводились, Митя дружил выборочно. Никита обычно проходил все этапы дружбы, весьма схожие с любовью. От пылкой привязанности до скуки и разочарования. У Мити первый этап не затягивался, да и второй быстро наступал. Никита раздруживался, потому что мальчик оказывался недостаточно авантюрным, азартным и проказливым. Митя прерывал дружбу, если ему не о чем было говорить с приятелем. Как любая мать, я, конечно, хотела, чтобы сыновья дружили с хорошими мальчиками, которые окажут благотворное влияние, и не дружили с плохими, от которых наберутся дурного. При этом мысль «а от чего от моих детей наберутся?» никогда не приходила в голову. Когда мне хотелось отвадить сына от дурно влияющего мальчика, я никогда не действовала в лоб, а применяла тактику, которую в свое время мама отработала на мне. После школы у меня закрутился роман с парнем, который с точки зрения мамы решительно мне не подходил. Мама всполошилась и принялась меня разубеждать. Но любое слово критики в адрес моего избранника я принимала в штыки. Чем больше мама хулила Игоря, тем сильнее разгоралась моя любовь. Буквально в геометрической прогрессии. Тогда мама изменила тактику. Делала вид, что смирилась, потеплела, и из добрых побуждений дает советы. Что ты все время Игорю книги подсовываешь, ставишь его в неловкое положение? Он ведь книг не читает. И тихо добавляла. Наверное, последней прочитанной им книгой был букварь. Или посоветую Игорю не носить пеструю сатиновую рубашку с не менее пестрым галстуком. Ведь это дурной вкус, а ты не подскажешь человеку. Или мама рассуждала. «Игорь, конечно, тебя очень любит, но, похоже, это единственное его достоинство». Да и достоинство ли? Мама своего добилась. Мой роман затух, толком и не разгоревшись. Кто-то из великих педагогов сказал, что если ваш сын или дочь дружит с ребенком, у которого плохие наклонности, то вам следует поднапрячься и воспитывать обоих, своего и чужого. Великие педагоги, как известно, были сплошь бездетны. Никогда не запрещая дружить с тем или иным мальчиком, уж тем более не выставляя из дома неугодных мальчиков, я тихо капала на мозги сыновьям, подтрунивала над их приятелями, которые, по моему разумению, ничему хорошему научить не могли. По педагогической науке мои действия, наверное, были возмутительны, а с родительской позиции — в самый раз. Настоящие друзья у Никиты и Мити появились в университете. Я люблю, когда они заваливаются большой оравой на дачу. Молодые, сильные, веселые, умные. Но нам с мужем в этой компании уже не место. Мы не сильны в предметах споров, которые ведут дети. Музыку, которую они любят, я только под угрозой расстрела стала бы слушать. Они сыплют фамилиями, которые мне неизвестны, и читают книги, которые мне неинтересны. Все повторяется. Во времена нашей молодости старшее поколение таращило глаза на наши клёши и мини-юбки, а песни «Битлз» им казались кошмарными. Оставив молодежь, мы едем домой. В машине я бурчу. «Как тебе нравится? Они приехали оттянуться. Что за вульгарные словечки?» «А мы как говорили?» — спрашивает Женя. Задумываюсь, вспоминаю. Мы говорили «загудеть». «Загудеть», — смеется Женя. «Конечно, во всех отношениях культурнее, чем оттянуться». Детские происшествия, точнее, происшествия с нашими детьми, делятся на две группы. Те, о которых с интересом слушают, и те, про которые не хотят вспоминать. «Помнишь, как ты Брежнева с Индирой Ганди замочил?» — спрашиваем Никиту. «Не помню», — весело откликается он. «Расскажите». Четырехлетний Никита погрузил в ванну газеты «Правда» с большими портретами советского и индийского лидеров и пустил в воду. Никите надоело, что взрослые постоянно смотрят новости по телевизору. Заходит в комнату и объявляет. «Я замочил Брежнева и эту, как ее, Дидиру Ганди». Мы таращим глаза и не можем понять, что он натворил. «Как-то я привела тебя к себе в редакцию», — рассказываю Мите. У коллеги был день рождения, его поздравляли. На обратном пути домой ты спросил. «Мама, если этот дядя родился на работе, он на работе и умрет?» Я рассмеялась и ответила, что этот дядя на работе точно не умрет, потому что трудовым энтузиазмом похвастать не может. «Историю со сломанной шваброй помнишь?» — спрашиваю Митю. Он недовольно морщится и переводит разговор на другое. Зато с интересом выслушивает про то, как чуть не взорвал нам квартиру, экспериментируя с набором «Юный химик» и марганцовкой, которую добыл из домашней аптечки. И просит еще что-нибудь вспомнить. «Ты не любил что-то просто попросить, искал уловки, чтобы твое желание осуществилось как бы естественно. Вместо «мама, дай конфетку» устраивал представление. «Мама, у меня болит живот, дай мне, пожалуйста, зефир». «Если у тебя болит живот, я дам тебе лекарство. Горькое». «Но у меня болит живот для зефира, а не для лекарства». В моем собственном отрочестве был период с 4 по 8 класс, когда я не училась по большому счету. Я даже портфель не открывала, придя домой. Не делала домашних заданий 5 лет. В портфеле весь набор учебников и тетрадей, независимо от расписания. Тяжело таскать, зато не требуется перебирать. Учебники от 1 сентября до конца учебного года хрустят как новенькие. Они и есть новенькие. Я их ни разу по доброй воле не открывала. Как я держалась хорошисткой? Своя система. Если первый урок русский, то надо быстро у подруги передрать домашнее задание в начале урока. Скорость письма — заслуга моя. При переписывании количество ошибок подруги умножается на мои собственные. Но это не важно. Учителям главное, чтобы ты что-то намалевал в тетради. На русском у другой подруги надо переписать математику. Минутное дело. Не успела? Этот вариант предусмотрен. Забыла тетрадь. Смотришь учителю в глаза честным взглядом, морщишь физиономию как бы от громадного сожаления. Я задание выполнила, но тетрадку забыла дома. Обманывать учителей не считалось плохим делом. Напротив. Кто интереснее соврал, тот герой. Маме на родительских собраниях говорили, что я способная, но ленюсь. То же самое говорили и про олигофрена Петю, которого родители сумели затолкнуть в нормальную школу. Пете надо стараться. Стараться Пете было бесполезно. У мамы после тяжелого развода с отцом, после многих лет страданий и лишений, появилась интересная работа. В том самом ПТУ я упоминала. Мама пропадала на работе с утра до вечера. Ей было не до меня, что вполне меня устраивало. Только через 20 лет, когда появятся внуки, мама вернется в семью и всю себя отдаст мальчикам. Однако мама, педагог, дала мне толковый совет. Надо слушать объяснение нового материала. Урок длится 45 минут. Объяснение нового материала не более 10 минут. Ты можешь всего на 10 минут сосредоточиться и понять, о чем речь? Можешь. Потом дома прочитать то же самое в учебнике и выполнить домашнее задание. Успех обеспечен. Вторую часть пожелания я отбросила, естественно. Учебник читать, тетради марать, извините. А учителя, который объяснял новый материал, слушала внимательно. На том и выплывала единственно, когда вызывали к доске. Но в старших классах лихо с кондачка на общей эрудиции физику и алгебру с геометрией было не проскочить. Получалось, что скатываюсь в низы к троечникам, которые, по сути, двоечники. Ведь в классе четкое разделение, точнее, пирамида. У вершины две девочки — круглые отличницы, неприкосновенные, как священные коровы, и вообще не от мира сего. Средняя часть пирамиды большая, мы середнячки, способные, но ленимся. Основание пирамиды — презренные каменноголовые дебилы. И я среди них? Ни за что. Но другого способа, кроме как взяться за учебники, раскрыть их, проклятые, не оставалось. Доложу вам, что подростку, не приученному к систематической учебе, страшно трудно войти в ритм самостоятельных занятий. Это была мука мученическая. Дома я ходила вокруг письменного стола, ходила, пока не уговаривала себя присесть. Тут же вскакивала. Почему бы полы не подмести и не помыть? Не простернуть бельишко? Мама порадуется. Ерунда. Мама возвращается с работы едва живая и ничего вокруг не замечает. Не перекусить ли? Бутерброд с колбасой, заодно и книжку новую почитать. Разве бросишь интересную книжку? Вот уже и ночь на дворе, спать хочется. А завтра 5 уроков. 5 домашних заданий. Ладно, клянусь. Точно клянусь, с завтрашнего дня буду делать домашние задания и вообще отлично учиться. Пока же в кровати дочитаю книгу. На завтра во время кружений вокруг письменного стола приходит идея сшить новый белый кружевной воротничок для школьной формы. Отлично получилось, но с манжетами не гармонирует. Пока шила манжеты, времени на домашнее задание не осталось. Но вот завтра... Точно. Завтра точно начну заниматься. С мертвой точки меня сдвинуло только благодаря учителям литературы и математики. Надо сделать домашнее задание, чтобы завтра блеснуть на уроке. Блеснуть на математике хотели все, на литературе — единицы. Усевшись за стол, решив геометрические задачи, подготовив тезисы для устного ответа про образ Чацкого, метущегося человека, я с тяжелым вздохом открывала учебники по биологии и физике. Школу я окончила с хорошими оценками. Памятуя, как притворялась, что учусь, а сама даже портфель дома не разбирала несколько лет, я внимательно следила, чтобы мои дети-школьники не пошли по той же тропинке. Задача была двойственной — научить их учиться и научить любить учиться. Первое несложно, второе непросто. Хотя, казалось бы, одно с другим связано, но человек, который научился делать табуретки, вовсе не обязательно любит их строгать. Голый пафос «учиться так интересно детям» не проходил. «Безударные гласные, что ли, интересно?» — спрашивал Никита. «Или неправильные глаголы в английском?» — вторил Митя. «Это пока», — убеждала я. «Как учиться кататься на велосипеде? Сначала вихляешь, падаешь, синяки набиваешь, а когда научишься, мчишься на всех парусах». Сыновья смотрят на меня с типичным детским недоверием. Вечно эти взрослые сочиняют. Кататься на велосипеде здорово, но какой интерес может быть в русском языке? Есть дети, хмурюсь, которые часами, подчеркиваю, часами, каждый день по 5 часов упорно занимаются. «Они больные дети?» — спрашивает Никита. «Чокнутые?» уточняет Митя. «Это дети», — патетически возвышаю голос. «Дети, которые станут великими музыкантами или солистами балета. Они до мозоли, до болезни рук и ног сидят за пианино или отрабатывают движения у балетного станка». «Точно больные», — говорит Никита. «Меня музыка и танцы не интересуют», — заявляет Митя. Я могла бы еще сказать, что в их классах, как и в любом другом классе любой другой школы, есть 1, 2, редко 3 ребенка с врожденной дисциплиной. Сказано учиться хорошо, он учится, все предметы на отлично, как велено. Но я не сторонник положительных примеров типа «Вот Петя сидит смирно, разве ты не можешь не крутиться?» Аргументы в пользу учения ради абстрактного удовольствия в будущем разбивались о детский скепсис. И тогда шла в ход тяжелая артиллерия. «Есть понятие «надо», — хмурила я брови. «Без рассуждений. Надо и точка. Учиться, учиться и еще раз учиться, как сказал...» Неважно, кто сказал. Отправляйтесь делать домашние задания. Никита, проверочные слова на безударные гласные у бабушки не спрашивать, сам находи. Митя, после ужина сделаешь мне неправильные английские глаголы. Вы обязаны знать, что надо — это надо. Если мальчик не знает, что такое «надо», из него вырастет мужчина, который не знает, что такое «должен». «А если бы мы родились девочками?» — спрашивает Митя. «Тогда я учила бы вас шить, вязать, готовить еду, убирать квартиру. Вот видите, сколько у нас с бабушкой обязанностей». «А уроки не отменяются?» — спрашивает Митя. «Ни в коем разе», — мотаю головой. «Глупые девочки никому не нужны». «Пошли домашнее задание делать», — тянет Никита брата за руку. Муторный школьный период, который называют общеобразовательным, до 8 класса включительно, который я сама просвистела, мои дети благополучно преодолели не потому, что обладали врожденной дисциплиной, а исключительно из желания не связываться с мамой. Я прочитала в умной книжке: с 6 до 12 лет главным видом деятельности ребенка становится учеба. Ребенок овладевает новыми знаниями и навыками. Учеба в школе осознается как серьезная подготовка к взрослой жизни. В благоприятном случае у ребенка формируется целенаправленное, позитивное отношение к труду и успеху, а также самодисциплина и умение взаимодействовать со сверстниками по определенным правилам. Вот я и хотела, чтобы у моих детей сформировалось все как положено по науке. Каким образом у меня самой то же самое сформировалось при вопиющем лентяйстве, ответить затрудняюсь. Когда у Никиты запестрели тройки по алгебре, я сделала круглые глаза. Мой сын отстает по математике? По дисциплине, которая определяет интеллект человека? Никогда. Каждый вечер по несколько часов я занималась сыном. Когда домашние дела совсем уж не отпускали, требовали моего участия, на вахту заступали бабушка Саша, дедушка, муж. Я серьезно предупредила Никиту, что если дело не пойдет на лад, буду каждый день ходить в школу и спрашивать учителя, как ты сегодня отвечал. Никита перепугался. Каждый день к доске? Мама постоянно в школе? Засмеют. И через некоторое время формулы сокращенного умножения стали отскакивать у него от зубов. Митя учился на отлично по той же причине, чтобы с мамой не связываться. Пофигист по природе, лентяй из лентяев, он рано понял, что проще пятерки получать, чем выслушивать родительские морали. Как говорит мой муж, Митину бы лень да на пользу общества. Ошибается. К подобной лени требуется мощный мотор честолюбия. Считается, что учеба из-под палки может привить только отвращение к учебе. Но я не знаю примеров, когда ученость кому-либо навредила. Очень помог компьютер, зарождающийся интернет. У детей произошел колоссальный прорыв в знании иностранных языков. Компьютерные игры я не считаю злом. Выражение «компьютерные игры развивают ум для игры в компьютерные игры» весьма остроумно, но, с моей точки зрения, ложно. В этом легко убедиться любому взрослому, который попробует играть в современную сетевую игру. Скорее всего, попытка не удастся. Сегодня на вопрос подруг «Как дела у Никиты с Аней, у Мити с Галей?» я отвечаю с притворным осуждением, которое есть материнское кокетство. Все учатся. Такие глупые, что постоянно учатся. Как в анекдоте про Чукчу, который женился на француженке. Его спрашивают: «Как жена?» «Хорошая жена», — отвечает. «Только грязная каждый день моется». Так и мои дети. Моются, то есть учатся. Митя зачем-то японский язык учил, потом увлекся микробиологией. Галя, когда Митя над иероглифами корпел, стала изучать немецкий. Теперь поступила на психологический факультет. Никита прошел курсы скорочтения и нейролингвистического программирования, получил диплом в высшей школе экономики. Он теперь юрист, помноженный на экономиста. Аня занимается в школе дизайна, потрясающие картины, к слову сказать, рисует, и говорит, что очень хочет изучать русскую историю. Когда же они с детьми занимаются? Справедливый вопрос. Успевают. Наверное, потому что мы стали жить лучше, и девочки не простаивают часами в очередях за пропитанием. За внуков я спокойна. Родители, увлеченные постижением новых знаний, не допустят, чтобы дети выросли невеждами. Летом внуки со мной на даче, а зимой их вижу раз в неделю, потому что, как говорит Кирилл, бабушка работает, пишет книги без картинок. Когда он приезжает ко мне, мы строим на полу автотрассы из конструктора или космодромы для ракет, которые борются с космическими террористами. И еще носимся по квартире, прыгаем по диванам, изображая охоту на мамонта. Не шибко прыткий мамонт, конечно, я. Плюхнувшись без сил в кресло, говорю: «Все, мамонт устал, больше не могу, я старенькая». «Нет, бабулечка», — возражает Кирилл, «ты не старенькая, ты новенькая». Меня до слез растрогало, что Кирилл на вопрос, кто у него лучший друг в детском саду, удивленно ответил: «Ведь у меня же есть лучший друг, бабуля Наташа». Нас не выводят из себя, если по дороге на дачу попадаем в многочасовую пробку. Мы сочиняем стихи. У меня с рифмами не очень, почти так же, как у 4-летнего Кирилла. Зато дедушка Женя, который ведет машину, мастер веселых стишков. Ловко подводит внука к рифме, как в длиннющей поэме о веселой машине, у которой под каждой деталью что-нибудь смешное находилось. Мы ехали на дачу вместо полутора часов 4 часа. «А под капотом у нее...» — заводит Женя следующую строфу. Мы с Кириллом лихорадочно молчим. Внук сжимает кулачки от напряжения, и я прикидываю: «Под капотом стадо бегемотов». Это уж слишком. «А под капотом у нее стакан...» — подсказывает дедушка. «С компотом!» — радостно кричит Кирилл. Внучке Сашуре я еще не сочиняю сказок, укладывая спать в тех же самых пробках по пути на дачу. Она еще мала. Я стараюсь обуздать вулканическое извержение эмоций, которое захлестывает меня, когда привезенная родителями Сашура переступает порог нашей квартиры. Я понимаю, что с этим ребенком, нежным и своевольным, покладистым и упрямым, любопытным до крайности и проказливым до скорой помощи, на секунду отвернулись, она шмыгнула в ванну и облила себя ядовитым моющим средством. Придется еще хлебнуть и хлебнуть. Но мне нравится, что внучка с характером. Только начала говорить, задирает ножку и сообщает мне: «Это нога». «Не нога», — поправляю, — «нога». «Скажи, нога». «Нет». «Нет». «Это нога». Я ей «нога», она мне «нога». Так несколько минут. «Хорошо», — соглашаюсь я. И зная, что внучка слово «рука» произносит с правильным ударением «лука» в ее детской картавой фонетике. Тогда это, беру ее за ручку, не «рука», а «рука». Бурный восторг, моя Сашура прыгает от радости и вопит: «Это Лука! Лука!» Вечером приехали родители забирать дочь. Я им докладываю: «У нас теперь к ноге прибавилась еще и рука. Называется, внучка побывала у бабушки. И поскольку Сашура любит хватать телефон и говорить «алло», я решила удлинить фразу. Теперь внучка спрашивает в трубку: «Алло, гараж?» Аня говорит, что, проведя выходные со мной, в понедельник Сашура неуправляема, ее приходится заново приучать к порядку. То же самое происходит, когда Сашура остается с другой бабушкой, с Аниной мамой. «А чего вы хотите? Мы наорались, навоспитывались, когда вас растили. Теперь наслаждаемся. Внукам можно все, что не опасно для здоровья». Всегда удивлялась рассуждением о смысле жизни. Смысл появляется, когда тебе хочется до чего-то дожить. Мне хотелось бы дожить и написать книгу про то, как бабушки баловали внуков и что из этого выросло.